Фильм «Чапаев», демонстрация которого началась 26 ноября 1934 года, вызвал небывалый интерес у киевлян. В день премьеры его посмотрели 10 тысяч человек, а в течение последующих двух недель число зрителей превысило 180 тысяч. Особенно возрос интерес к искусству во второй половине 30-х годов. Бурно развивалось народное творчество. В 1936 году была организована выставка украинского народного творчества, демонстрировавшаяся вначале в Киеве, а затем в Москве и Ленинграде. На ней побывали Постышев и Любченко. Павел Петрович был восхищен увиденным. 9 марта газета «Коммунист» опубликовала постановление ЦК КПБУ и СНК УССР о первой украинской выставке народного искусства и мероприятиях по развитию народного искусства и художественных промыслов УССР. В постановлении отмечалось, что выставка продемонстрировала неисчерпаемое богатство творческой мысли и таланта народных умельцев. Лучшим из них присуждались премии и почетные звания «Мастер народного творчества Украинской ССР», а для передачи их богатого опыта колхозной молодежи в шести селах Харьковской, Киевской, Черниговской, Винницкой и Днепропетровской областей, где развитие народного декоративно-прикладного искусства достигло наивысших успехов, открывались специальные школы. Павел Петрович считал выставки наиболее действенной формой пропаганды искусства всех жанров, источником новых талантов. Он был инициатором проведения в Киеве ряда вернисажей. В конце ноября 1934 года по предложению Постышева в Киевском государственном музее искусств открылась выставка картин Бродского, приуроченная к 30-летию творческого пути известного мастера. Свыше 200 полотен художника было выставлено в двух залах музея. Огромный интерес у посетителей вызвали прежде всего картины, рассказывающие о великом вожде пролетариата Владимире Ильиче Ленине. В конце ноября 1934 года в Киеве был создан университет культуры, слушателями которого являлись 600 представителей рабочего класса. После его окончания они должны были осуществлять культурно-массовую работу в своих коллективах. По инициативе Постышева из числа слушателей университета культуры выделили специальную группу в количестве 150 кадровых рабочих, с которыми лекторы вели индивидуальную работу. Программа занятий была насыщенной и интересной. Перед ними выступили известные в стране Шмидт, Паладин, преподаватели вузов столицы искусствоведы. В 1935 году воплотилась в жизнь давнишняя идея Павла Петровича, закончилось сооружение памятника Шевченко в Харькове. С его автором, ленинградским скульптором Манезером, Павел Петрович был хорошо знаком. Замысел предполагал создание скульптурных фигур, изображающих героев произведений великого Кобзаря. Павел Петрович посоветовал скульптору пригласить позировать артистов театра «Березиль», которые неоднократно воплощали на сцене шевченковские образы. Манезер загорелся этой идеей, и вскоре в его мастерской появились Бучма, Ужвий, Сердюк, Марьяненко и другие корифеи украинской сцены. Заслуженный артист УССР Бучма с волнением рассказывал об этой работе. По предложению Павла Петровича Постышева, группа актеров «Березиля», в том числе и я, позировала скульптору Манезеру. В мою задачу входило создание образа восставшего украинского крестьянина во время Калиевщины. Впервые за долгий творческий путь мне пришлось создать образ для скульптора. Я напрягал все силы, все помыслы, чтобы ярче и образнее показать бунтаря, которого так хорошо знал и понимал Шевченко. Большую помощь оказала мне прошлая работа в фильме «Тарас Шевченко», где я играл самого поэта. В день открытия памятника Павел Петрович, к сожалению, не мог побывать в Харькове. Газета «Пролетарий» в передовой статье, посвященной этому важному событию в жизни города, писала: «Постышев, любимый руководитель харьковской партийной организации, с большевистской остротой поставивший задачу развертывания национально-культурного строительства, поставил задачу создания памятника Шевченко в Харькове. Пролетарии Харькова, горячо подхватившие инициативу партийной организации Павла Петровича Постышева, заявили, что они хотят видеть в своем городе такой памятник, в котором камни говорили бы о Шевченко-революционере. Пыльный, скучный, грязный купеческий Харьков руками большевиков преобразился в новый светлый социалистический город. И среди сада, который создали харьковские большевики в центре города, отныне в мраморе и бронзе встает памятник, сооруженный рабочими Украины, Ленинграда, Урала». 16 июня 1934 года